Генерал подземелий, 2, глава 1. После того, как гильдия присоединилась к нам, скорость очистки старого Палмдейла резко возросла. Знаете, как в стратегиях, когда наконец строишь казармы и можешь клепать юнитов. Примерно так же, с Мией, которая штамповала свой порошок как китайская фабрика, мы зачищали здание с эффективностью профессиональной клининговой службы. Только вместо пыли убирали призраков. Я старательно пиарил алхимические навыки Мии всем и каждому. Мол, смотрите, какая у нас молодец. Без нее бы сидели в осаде до второго пришествия. И это работало, ее начали уважать даже те, кто раньше косо смотрел на лисьи хвосты. К счастью, у остальных авантюристов нашлись свои методы борьбы с полупрозрачными вредителями. Физические атаки на призраков действовали как массаж на слона, зато магия била довольно больно. Дух и мана – вот две разновидности энергии, которые могли навредить призракам. Как мне терпеливо объяснили местные, будто пятилетнему. И тут я вспомнил о той волколюбке с профессией ученика мага. Она бы пригодилась в нашей охоте на привидений. К тому же у меня теперь было достаточно золота, чтобы ее выкупить. Луиза, конечно, будет ревновать, но я же освобождаю рабов. Это благородно, разве нет? Ну, почти. Я отправился к Орфею отдать долг и заодно поинтересовался судьбой волчицы. Оказалось, ее продали несколько дней назад. Красотки уходят быстро, особенно по доступной цене. Эх, знал бы заранее, хотя нет, все равно ничего бы не изменилось. Нечего жалеть о несбывшемся. Ушла и ладно. Это было просто любопытство, а не серьезное намерение. У меня есть Луиза и Мия, и они меня более чем устраивают. В смысле, как боевые товарищи. И не только. Я слышал, ты все-таки займешь особняк, заметил Орфей, пересчитывая монеты с ловкостью крупье в казино. Возможно, тебе понадобится дополнительная помощь. Хочешь впарить мне еще рабов? Я вздернул бровь. Раз наша сделка завершена, мой караван отправится дальше. Мы направляемся в столицу, продолжил он, игнорируя мой скептицизм. Там я состою в союзе работорговцев. Это как гильдия авантюристов, только для ну, ты понял. Там же находится крупнейший рынок рабов, куда я и вложусь. В столице хватает преступников. А как же рабы, оставшиеся в караване? Разве Палмдейл не выкупил всех порядочных? Орфей философски пожал плечами. Это зависит от твоей веры во второй шанс. Не все преступники безнадежны. У некоторых просто черная полоса в жизни. Ладно, от осмотра хуже не будет. Мне бы пригодился кто-то с магией. И ремесленники не помешают. Ремесленники? Тогда стоит обратить внимание на расу фей. Фей? Переспросил я, чувствуя себя неучим. Ты не знаком с филогенией видов? Видимо, нет, нахмурился я. Ха, ничего страшного, это не входит в школьную программу, усмехнулся Орфей. Если упрощать, все расы происходят от трех первоначальных линий, типа земля, вода и небо, попытался я угадать, опираясь на игровую логику. Орфей моргнул и улыбнулся. Интересная версия, но нет, это тело, разум и дух. А, я явно промахнулся с жанром, и это связано с физическими, магическими и духовными атаками. Орфей одобрительно кивнул. Именно, живые существа состоят из трех компонентов: тело, мана и дух. Чтобы убить существо, нужно уничтожить один из них. И какое отношение это имеет к вашей филоэм? Филогении видов, подсказал Орфей. Не всем существам нужны все три компонента. Многие обходятся без чего-то. Призраки, например, существуют без тел. А зомби? Поинтересовался я. У них есть тело, движимое маной, но нет духа. Поэтому духовные атаки на них бесполезны. Любопытно. Изначально было три расы, продолжил Орфей лекцию. Существа маны, феи. Существа духа, ангелы. Существа тела, демоны. Со временем кровь смешивалась, породив современные расы. Потомки фей сильны в магии и ремеслах. Гномы, эльфы, халфлинги, собственно феи, ситхи и прочие. Потомков демонов обычно считают монстрами. Гоблины, минотавры, вампиры, орки. Духовные существа редки, они предпочитают другие планы бытия. Кроме призраков и элементалей, мало кто соглашается общаться с материальным миром. А люди? Спросил я. Говорят, человек – идеальный баланс всех трех начал. Полулюди склоняются к телу и духу, но только чистые люди достигают совершенного равновесия. Баланс разрушения, созидания и безразличия – философски заметил Орфей. «Ясно», – пробормотал я, не зная, радоваться этому или огорчаться. «Так что насчет рабов с такими характеристиками?» Глава 2. Как и в прошлый раз, Передо мной выстроили шеренгу потенциальных покупок. Я старался быть объективным, но взгляд все равно чаще задерживался на женской половине. Что поделать, я все еще подросток с соответствующими приоритетами. Орфей рассказывал о каждом кандидате как продавец подержанных автомобилей. Цены варьировались от 1 до 50 золотых. Некоторые предложения звучали заманчиво, но что-то во всем этом напоминало распродажу залежалого товара. Большинство сидели за серьезные преступления, включая женщин. «Извини, но я не вижу здесь подходящих вариантов», — наконец признался я. «Думаю, у меня есть одна девушка, которая тебя заинтересует», — загадочно произнес Орфей. «Но это особый случай. И где же она?» Я огляделся по сторонам. «Не со мной. Она в столице. Тогда зачем предлагать?» — недоуменно спросил я. «Хаэм, видя, как ты обращаешься со своими девушками, я подумал, что ты идеально подойдешь для заботы о ней. Какая у нее профессия?» — поинтересовался я. «В этом-то и загвоздка». Орфей беспомощно развел руками. «У нее просто нет профессии». Я ошарашенно моргнул. «Как это вообще возможно? Вот поэтому я и думаю, что вы подойдете друг другу. Она может быть духом или элементалем, но никому не рассказывает о происхождении. Через 2 месяца ее выставят на аукцион в столице». 2 месяца! Воскликнул я. Орфей извиняющимся жестом поднял руку. «Потому я и упомянул об этом в последнюю очередь. Если доберешься до столицы, сможешь ее увидеть. Кстати, есть нюанс. Король постановил, что ставки могут делать только дворяне». «Ну, это точно не про меня», — фыркнул я. Орфей лукаво улыбнулся. «Думаю, через 2 месяца старый Палмдейл восстановит, и жители захотят, чтобы именно ты их возглавил. И как это сделает меня дворянином?» — скептически уточнил я. «Ты станешь лордом Палмдейла, разве не очевидно?» Орфей наклонил голову. «От героя до лорда за 2 месяца. Я знал, что ты перспективный, но не думал, что настолько быстрый. По-моему, ты забегаешь вперед», — с сомнением протянул я. «Я не хочу быть никаким лордом». Орфей пожал плечами с видом человека, знающего больше, чем говорит. «Хочешь или нет, но старый Палмдейл не имеет суверенитета. Как только в столице узнают о восстановлении, тебе предложат титул для вхождения в королевство. А учитывая отношение местных к центральной власти, они будут только за. Наверное», — пробормотал я без энтузиазма. «Просто подумай об этом», — Орфей ободряюще похлопал меня по плечу. «Кстати, раз ты пришел без Луизы, полагаю, сам займешься передачей права собственности». «Да, использую заполучить раба». «Все нормально», — уголок рта Орфея дернулся, но он кивнул. «Как я и говорил, ты удивительно откровенный человек. Удаление и нанесение рабских татуировок – процесс болезненный, но в твоем случае должно пройти легче. И да, ты сэкономишь на процедуре». Я сдержал гримасу. Именно экономия была причиной, по которой я не привел Луизу. Платить Орфею еще и за это — увольте. «Кстати, раз уж зашла речь, зачем вообще нужна рабская татуировка?» Орфей моргнул и покачал головой с видом учителя, столкнувшегося с гениальным идиотом. «Только ты можешь владеть рабом, не зная базовых принципов. Простите. Нет, это даже забавно. Мироздание порой удивляет», — философски заметил Орфей. «Ответ прост. Татуировка обеспечивает послушание и позволяет отслеживать рабов. Плюс гарантирует выполнение приказов и возможность наказания. Если все это дает татуировка, зачем нужен навык приказать рабу?» Лицо Орфея приобрело странное выражение. «Твои вопросы всегда попадают в точку. Дело в том, что приказать рабу – абсолютный навык. Обычный приказ оставляет пространство для маневра. Прикажи рабу убить себя, он может отказаться. Тоже с моральными запретами. Раб против убийства откажется убивать, пусть и с дискомфортом. Женщина, которой неприятны мужчины, может отказаться от секса по приказу, если действительно этого не хочет. Поэтому мы собираем информацию о рабах. Разница между принуждением и добровольностью огромна. И приказать рабу сильнее», — уточнил я. «Не просто сильнее, ему невозможно сопротивляться. Навык заставит выполнить приказ вопреки убеждениям и желаниям. Если нужно беспрекословное подчинение, используй его. Но это редкий навык, и применяют его еще реже». «Что ж, мои подозрения подтвердились. И я точно никогда не буду его использовать». Глава 3. «Ты упомянул отслеживание рабов. Это тоже навык?» — поинтересовался я. Орфей моргнул, затем хлопнул себя по лбу с видом человека, забывшего выключить утюг. «Черт, я же не отдал тебе ожерелье». «А?» — красноречиво отреагировал я. Навыки отслеживания существуют, но бесполезны для тех, у кого нет соответствующей профессии. Обычным рабовладельцам мы выдаем специальные ожерелья. Направишь в них ману, покажут направление к рабу. Это входит в церемонию передачи, но ты их старательно пропускаешь. Я закашлялся, пытаясь выглядеть невинно. Они тоже платные? Орфей расхохотался. Да ты просто скряга. Я пожал плечами. Предпочитаю термин финансово-эффективный. Да, ожерелья стоят денег, и нужна капля крови рабыни для активации. После этого найти беглянку, пара пустяков. Я покачал головой, забудь, и дело не в экономии, просто мне это не нужно. Я доверял своим девушкам, в реалиях старого Палмдейла их вряд ли украдут или они потеряются. К тому же я надеялся вскоре получить навык отслеживания, так что ожерелье, пустая трата денег. Орфей вздохнул и достал небольшое ожерелье с рубином. Просто возьми, может пригодиться. Я нахмурился, не понимая его мотивов, что он задумал. Конечно, за месяц моего пребывания здесь случилось много безумного. Я стал героем, попал в подземелье, спас рабыню, прошел подземелье, купил вторую рабыню, изгнал себя из города и захватил новый. Еще успел умереть, но теперь все вроде устаканилось. Просто цепь совпадений. Я сунул ожерелье в карман, решив не отказываться от халявы. Орфей дал только одно, наверняка надеется, что я куплю еще. Бизнесмен до мозга костей. Взяв рюкзак, я приготовился уходить. «Куда направляешься?» — с любопытством спросил Орфей. «В Палмдейл», — хлопнул я по рюкзаку. «Наша экипировка знавала лучшие дни, а торговцы боятся переезжать в старый Палмдейл, пока там бродят призраки. Не хотят рисковать товаром. Поеду размещать заказы. На самом деле я собирался выехать раньше. И Мия, и Луиза хотели поехать со мной за новой одеждой. Но Мия застряла с алхимией, восполняя запасы порошка Розария, а Луиза переносила вещи в новый дом. Травница-владелица нашего временного жилья наконец объявилась. Но она оказалась на редкость милой, предложила все алхимические ингредиенты из обеих своих лавок, плюс подарила найденные книги по алхимии, наследство ее бабушки. Мы переехали ближе к центру города, убедившись, что прежний владелец точно мертв. Это будет мое второе жилье после освобождения особняка. Удачи, друг мой! Поклонился Орфей. «Когда доберешься до столицы, назови мое имя, тебя пустят на рынок рабов». Я криво улыбнулся. «Он так уверен, что мне понадобится новый раб, но я доволен теми, что есть, и не планирую держать их в рабстве вечно. Как только очистим особняк, я их освобожу». Так мы договаривались. Они не в восторге, но согласились. Со стоном я взвалил тяжеленную сумку. Таскать ее вместе с кожаной броней – то еще удовольствие. Я уже потратил портал, чтобы добраться сюда. Стоит ли тратить очки на обратную дорогу? Хотя, в Палмдейле меня теперь принимают. Можно использовать возвращение. Да, я похудел, но это не значит, что хочу тащиться столько миль с рюкзаком-переростком. Фэнтези-истории обычно опускают детали о бесконечной ходьбе пешком. Зря. С облегчением я попрощался с Орфеем и активировал возвращение. Картина перед глазами мгновенно сменилась, но вместо знакомой площади с фонтаном я оказался в помещении, точнее, в коридоре. Озираясь, я понял, что понятия не имею, где нахожусь. Вы вошли в подземелье Блэквуда. Уничтожьте легенду, чтобы разрушить проклятие, или завершите ее, чтобы получить дополнительные очки подземелья и благословение подземелья. И тут до меня дошло. Я отказался от статуса героя в Палмдейле и получил его в старом Палмдейле. Навык возвращения изменил точку привязки. Если так, то это место особняк старого Палмдейла. Я телепортировался прямо в логово призраков. Блять, выразительно подытожил я ситуацию. Глава 4. Так, проверяем варианты. Телепортация не работает. Возвращение тоже молчит. Это настолько кривая система, что хочется найти разработчика и объяснить ему парочку вещей, желательно с применением тупого предмета. Возвращение закинуло меня в подземелье, но вытащить не может. Какой идиот придумал эти правила? Хотя злюсь я больше на себя. Использовал возвращение на автомате, не подумав о последствиях. Классика жанра, сначала делаем, потом думаем. Будь со мной, девушки, еще можно было бы пробиться. Вместе мы бы справились, но в одиночку против призраков высокого уровня, это самоубийство с отсрочкой исполнения. Моя специализация – поддержка и лечение. Да, есть базовое фехтование, но против серьезных противников это как зубочистка против медведя. И вообще, какого хрена это место стало подземельем? Мы думали, подземелье под особняком, но это было лишь предположение. Никто не видел начала заразы, поэтому никто не знал, что особняк сам стал подземельем. Если подумать, подземелье формируется из незавершенной проклятой легенды. Достигнув кульминации без разрешения, легенда уходит в землю, создавая подземелье. Но здесь легенда родилась прямо в особняке, где возникла, там и осталась. Откуда такие выводы? Элементарно. Подземелье называется подземельем Блэквуда, а это фамилия местных лордов. Что бы тут ни случилось, оно уничтожило старый Палмдейл. И да, мне любопытно. Хотелось бы найти фрески с историей, но жизнь дороже любопытства. Я подошел к окну в конце коридора и увидел ничего. Чернота, как в космосе без звезд. Создал свет, та же картина. За окном зияла бесконечная пустота. Подземелья часто называют аномалиями, но некоторые считают их отдельным измерением. Уничтожь ядро легенду, и подземелье исчезнет. Не развалится, а просто перестанет существовать. Поэтому нет обвалов и прочего. Подземелье существует в необычной реальности. Но почему возвращение решило, что мне тут самое место? Внезапно я услышал звук. Резко обернулся, высматривая призраков. Никого. Я уже расслабился, когда у самого уха раздался шепот. «Убирайся». Я издал очень мужественный визг и рванул по коридору, как олимпийский спринтер. За углом меня ждал сюрприз. Призрак. Но не бесформенная тень, как снаружи, а настоящий рыцарь в доспехах. Он неспешно опустил копье и двинулся на меня, прикрываясь щитом. Профессиональный солдат, а не бестолковая нежить. Какого же уровня должен быть призрак, чтобы сохранить форму, оружие и боевые навыки? Срань господня. Я выхватил меч. Призрак двигался быстро. Мое оружие вылетело из рук быстрее, чем я успел моргнуть. Этот ублюдок существовал на физическом плане. Обычные призраки едва царапали, а этот выбил меч одним движением. Он явно был сильнее всего, что я встречал. Копье просвистело в воздухе. Я отпрыгнул, но мой доспех все равно распоролся. И это при том, что лезвие меня не коснулось. Его порвала ударная волна. Я в полной жопе. Я продолжал отступать, уворачиваясь как мог. В итоге споткнулся и шлепнулся на задницу. Элегантно, черт возьми. Призрак не стал ждать, шагнул вперед и занес копье, целясь в горло. Глава 5. Лезвие опускалось, хотелось бы сказать, как в замедленной съемке, но нет. Оно неслось ко мне со скоростью курьерского поезда. Призрак почти пробил мне горло, когда случилась куча всего одновременно. Лезвия ветра прилетели откуда-то сзади. Одно разрубило копье пополам прямо перед моим носом. Другое разнесло призрака на эктоплазму быстрее, чем можно сказать спасибо. Атаки явно прилетели из-за спины. Я вскочил и развернулся. Передо мной стояла девушка со скрещенными на груди руками. И какая грудь, минимум 4-й размер, заметно больше, чем у Луизы. Розовые волосы сверкали, будто посыпанные блестками. Миниатюрное личико сердечком, острые ушки, бледная кожа и фигура, за которую убивают. Двигалась она странно грациозно, словно парила над полом. Но выражение лица было злым, и злость адресовалась мне. Я же сказала убирайся, не беги к этому ворчуну, он всегда недовольный. Пропищала она тоненьким голоском, полным раздражения. Ох, он точно нажалуется мастеру, когда тот вернется. Я моргнул. Простите, никаких простите. Просто уходи, фыркнула она. Нечего беспокоить мастера. Мастера, босса подземелья, уточнил я. Подземелье, чушь, это дом мастера, а ты вломился без приглашения, возмутилась она. Теперь будь добр покинуть помещение, пока тебя не покалечили. Последнее прозвучало скорее с беспокойством, чем с угрозой. Она нервно оглядывалась, словно ожидая, что ее мастер выскочит из-за угла с ремнем. Похоже, социализация не ее сильная сторона. Твой мастер это мастер Блэквуд, попытался я прояснить ситуацию. Девушка кивнула. Именно. Пожалуйста, уходи, пока он не застукал тебя. Он вроде постоянно торчит на другом этаже, или поднимается сюда, спросил я. Она наклонила голову, явно не ожидая такого вопроса. Теперь, когда ты упомянул, мастер давно не выходил из кабинета. Не помню, когда он последний раз показывался людям. Я улыбнулся. Значит, проблем нет? Она замотала головой. Нет-нет, все бросили мастера, только я осталась. Я должна заботиться о нем. Его последний приказ – не принимать гостей. Говоря это, она дергалась туда-сюда, иногда зависая в воздухе, и держалась на расстоянии, избегая любого контакта. Я не полный идиот. Мы в особняке с призраками, где не должно быть живых. Эта красотка, служанка-эльфийка, скорее всего, умерла, но дух сохранил память, готова вечно выполнять приказы мертвого хозяина. Определенно призрак, но я слушал ее по простым причинам. Первая, она спасла мою задницу. Вторая, она чертовски сильна. Этот запутавшийся призрак, мой билет из этого места, так что я готов подыграть. Но она продолжала бормотать себе под нос. Стабильность явно не ее конек, легко отвлекается и немного простовато. «Как тебя зовут?» – спросил я. «Присцилла», – ответила она и тут же удивилась собственному ответу. Скрестила руки под грудью, отчего та заколыхалась. «Так ты уйдешь или нет?» Я развел руками в универсальном жесте «я бы рад, но очень хочу уйти, но заблудился. Проводишь до выхода, и я исчезну». Ее глаза сузились подозрительно. Она подплыла ближе и даже приземлилась. «Точно уйдешь, клянусь?» Поднял я руку. «Мечтаю свалить отсюда». «Эй, ладно». Присцилла развернулась. «За мной и без глупостей». Я выдохнул. «Моя жизнь в руках полоумного призрака. Молюсь всем богам, чтобы она не вспомнила, что это подземелье и я враг. Иначе мне хана». Глава 6. Я следовал за странной эльфийкой по коридорам. Она постоянно что-то бубнила себе под нос, усиливая впечатление нестабильности. Периодически оборачивалась, замечала меня, подпрыгивала от неожиданности, будто забыла о моем существовании, затем вспоминала о миссии выпроводить незваного гостя. Следовать за призраком с провалами в памяти – не лучшая моя идея. Хорошая новость. Местные призраки ее боялись. Я включил ощущение жизни, и хотя призраки были живыми с большой натяжкой, навык их засекал. Особняк кишел ими как муравейник, но они разбегались с пути Присциллы быстрее тараканов от света, а значит, и с моего пути тоже. Чтобы не прокляла особняк, она явно играла в этом ключевую роль. Наконец Присцилла остановилась. Я, задумавшись, чуть не врезался в нее. Она мгновенно оказалась прямо передо мной. Я машинально потянулся погладить ее по голове, старая привычка с Луизой и Мией. Она дернулась в сторону, но моя рука прошла сквозь лоб как через воздух. Секунду мы оба пялились на это. Бинго. Бестелесная. Присцилла отскочила назад, прикрываясь руками. «Эн, не трогай. Прости», задумался. «Ты это видел?» Смущенно пискнула она. «Видел что?» «Ха-ха», нервно рассмеялся я. «Ты же ведешь меня к выходу». «Мы пришли», гордо объявила она. Я повернулся туда, куда она показывала. Лестница вниз, ведущая в темноту. «Это лестница вниз. Ты издеваешься?» Возмутился я. «А?» Она обернулась к лестнице с искренним удивлением. «Но я клянусь, дверь была здесь секундочку». Ее лицо исказилось, будто мозг отказывался обрабатывать информацию. «Ладно, сколько тут уровней?» Потребовал я. «Вниз уровни лестница». Она схватилась за голову. «Где нет, мы в особняке мастера. Я должна защищать особняк». «Эй, успокойся». Я поднял руки. «Да, это уровень подземелья. Просто успокойся». Моя попытка ее утешить дала обратный эффект. «Ты обманываешь», взвизгнула она. «Хочешь, чтобы мастер наказал меня? Спокойно, я просто хочу уйти. Отведи к входу в подземелье». «Ладно, это не подземелье», заорала она. «Это дом мастера. Мой дом. Я рабыня мастера. Всегда была. Никто не заберет его. Ни ты, ни она. Никто. Она...» Зацепился я за деталь, но Присцилла уже поднялась в воздух, светясь зловещим светом. «Черт, я разбудил в ней боевой режим, а она порвала того рыцаря как бумагу. Я покойник». Она воздела руки, создавая массивное лезвие ветра. Я не видел его четко, но инстинкты вопили. «Уворачивайся, идиот, умри», взвизгнула она. «Не отберешь меня у мастера». «Стой», заорал я. «Ты же спасла меня, помнишь? Ошибка». На миг она заколебалась, затем тряхнула головой. «Хватит, убирайся. Если не уйдешь через дверь, выкину по частям». Она снова подняла руки, а я понятия не имел, как ее остановить. Эта полоумная рабыня за секунду превратилась из спасительницы в убийцу. И что мне делать, чтобы не стать нарезкой? Глава 7. Стоп, секундочку. Рабыня, она же рабыня. Точно, я же повелитель рабов. Все это время я использовал профессию как баф-машину для своих девушек, забыв о ее основном предназначении – управлении рабами. Причем чужими тоже. Я срочно переключился на повелителя рабов, лихорадочно соображая, какие навыки работают на чужих рабов. В голову пришел только один – заполучить раба. Ирония в том, что я так и не использовал его на Луизе, поэтому формально она мне не принадлежит. Но можно ли заполучить призрака в рабство, украсть его у босса подземелья, а может ли босс вообще владеть рабами? Она призрак, значит, была рабыней при жизни. Все эти философские вопросы пронеслись в голове за долю секунды. Присцилла тем временем готовилась превратить меня в нарезку для салата своими воздушными лезвиями. Перед глазами уже мелькали титры. Конец. Спасибо за игру. Но я не собирался сдаваться. Луиза и Мия все еще нуждались во мне. Без моих бафов и лечения Мия долго не протянет, даже со своей профессией спиритуалиста. Девушки рассчитывают на меня. Умирать нельзя. Заполучить раба. Заорал я с отчаянием человека, хватающегося за последнюю соломинку. На груди эльфийки внезапно проявился светящийся герб. Это было настолько неожиданно, что Присцилла взвизгнула, а ее заклинание рассыпалось как карточный домик. Я начал вливать ману в навык, но почувствовал жесткое сопротивление. Присцилла упала на пол, ее полупрозрачное тело мерцало как сломанная голограмма. В прошлом заполучить раба работал на добровольцах. Орфей говорил, это проще, чем перебивать татуировку. Но там была обоюдная договоренность. Здесь же я встретил яростное сопротивление. «Что ты со мной делаешь?» – кричала она, корчась на полу. Я почти ослабил хватку, но понял, второго шанса не будет. Эта милашка только что чуть не порвала меня на конфетти. Я выхватил зелье маны и влил в себя, продолжая перезаписывать ее рабскую метку. Сопротивление было странным. Ее мастер явно был силен, но вместо противодействия я чувствовал поддержку, словно он хотел, чтобы она освободилась. Может, мне мерещилось, но реальное сопротивление шло только от самой Присциллы. И хотя она превосходила меня по уровню, полностью блокировать навык не могла. После второго зелья маны символ на ее груди начал меняться на мой. Как только трансформация завершилась, тело призрака резко уменьшилось. Из спины вырвались два огромных крыла, почти в три четверти ее роста. Глаза распахнулись, полные ненависти. Она взмыла в воздух, крылья переливались всеми цветами радуги. «Красиво, черт возьми, но ее поза «я сейчас тебя убью» портила эстетику. Ты как ты посмел? Что ты сделал? Где мастер? Почему я его не чувствую? Ты ранил его. Присцилла, я твой мастер теперь. Нет, невозможно. Чувства не врут. Ты же знаешь, погоди, ты не призрак, а?» Она посмотрела вниз, потом на крылья. «Ты разрушил мою иллюзию. Умри, но ты же крошка». И это было правдой. Девушка с шикарной фигурой никуда не делась, но теперь была всего 45 сантиметров ростом, с крыльями, размером с кошку. Ее грудь теперь была пропорциональна телу, хотя все еще выглядела внушительно для такого размера. «Крошка, как ты смеешь? Так ты живая, ХМФ?» Она сердито хлопнула в ладоши, что при ее размерах выглядело скорее мило, чем угрожающе. «Ладно, представлюсь заново. Я Присцилла, фея дома лорда Блэквуда и хранительница особняка. Значит, ты действительно жива?» То есть 15 лет назад. Феи живут долго, понимаешь, 1000 ваших скучных человеческих лет. Заметив мой заинтересованный кивок, она покраснела. Хватит смотреть свысока, люди вечно так делают. Мне правда страшно, понял, если ты не уйдешь, я сойду с ума. Блин, я довел ее до слез. Похоже, я и правда смотрел на нее снисходительно. Глава 8. Присцилла стала вашей рабыней. Имя. Присцилла. Класс. Элементаль. Профессия. Адепт магии ветра, рабыня, 10 уровень. Возможные профессии. Зачаровыватель, 2 уровень. Ремесленник, 3 уровень. Начинающий маг, 50 уровень. Ученик мага, 25 уровень. Раса. Домовая фея. Я присвистнул, изучая статистику. Присцилла была в разы сильнее любого из нас. 50 уровень начинающего мага и 25 ученика. Это вам не шутки. А сейчас она уже адепт магии ветра, что объясняло убойные воздушные атаки. Я вспомнил слухи об адептах, это специализация на конкретной школе магии. Только величайшие маги становились адептами всех школ. Подозреваю, для этого нужно не переключаться на узкую специализацию, а качать ученика мага до упора. На 50 уровне, возможно, откроются все направления. Теория, конечно, но логичная. Еще заметил разницу. У Присциллы, начинающий маг УМИ, базовый. Возможно, дело в обучении. Без учителя доступны только базовый, продвинутый и мастер. С наставником, начинающий, ученик, адепты далее. Надо будет проверить в библиотеке, которую мы недавно зачистили. Ты меня игнорируешь. Взвизгнула фея, все еще красная как помидор. Я правда хочу уйти отсюда, вздохнул я. Переподчинил твою метку, потому что ты собиралась меня убить, но если поможешь выбраться, освобожу». Фея подлетела к моему лицу и показала язык. «А кто сказал, что я помогу? Нельзя просто забрать меня у великого лорда Блэквуда». «Не согласна. Я тебя точно прикончу». Я тяжело вздохнул. Эта рабыня была неразумной и раздражающей. Хотя не злой, она же пыталась помочь незнакомцу. Но 15 лет изоляции в проклятом подземелье явно пошатнули ее рассудок. Впервые я почувствовал, что профессия повелителя рабов может пригодиться. «Приказать рабу», — произнес я, указывая на фею. «Помоги мне выбраться и защищай меня». «Не буду». «А-а-а». Присцилла рухнула на пол. Ее миниатюрная рабская метка засветилась. «Присцилла». Я опустился рядом. «Просто подчинись». «Не буду», — выдавила она сквозь слезы, пока татуировка горела ярче. «Блэквуд мой единственный, я люблю, а нет. Пожалуйста, не мучай себя», — взмолился я, сам начиная плакать. «Блэквуд, я не буду служить никому, кроме. Этот навык заставляет выполнить приказ любой ценой. Это пытка. Отменить приказать рабу», — выкрикнул я. Свечение прекратилось. Присцилла слабо улыбнулась и потеряла сознание. Мое сердце колотилось как отбойный молоток. Я весь взмок. Достав кольцо хранилища, я проверил содержимое. Вот она, настойка для снятия рабской метки. Орфей дал 10 доз, хотя я планировал освободить только двоих. Я капнул на грудь феи. Татуировка засветилась и исчезла. Она больше не рабыня. Присцилла тихо постанывала, но оставалась без сознания. Ее состояние было непонятным, но явно лучше, чем под приказать рабу. Она оказалась невероятно сильной, раз могла сопротивляться. Железная воля. В итоге я мог бы сломать ее, но какой ценой? Убрав рюкзак в кольцо, почему я раньше не догадался? Я посмотрел на лестницу вниз. К черту, я пройду это подземелье или сдохну. Мне нужны ответы. Что довело фею до такого состояния? Кто этот Блэквуд? Что случилось со старым Палмдейлом? Ответы внизу, не здесь. Да, глупо, но бежать уже некуда. Я могу быть на втором этаже или на 98-м. Если это 98-й из 100, идти наверх бессмысленно. Я спустился во тьму, оставив фею без сознания. Глава 9. Экзорцизм. Рявкнул я, выбрасывая руку вперед. Призрак взвизгнул, когда святая энергия начала рвать его на части. Он попытался контратаковать, но... Быстрая атака. Я размылся в пространстве быстрее, чем тот рыцарь наверху. Призрак рассыпался на эктоплазму. Я выдохнул с облегчением. Видите, не самоубийство. Кто говорил, что я беспомощен? В починенной броне и с новыми игрушками я чувствовал себя увереннее. Я потратил очки подземелья с умом. Два навыка по одному очку каждый особенно привлекли после недавней смерти. Экзорцизм, мощная антипризрачная способность, и меч-губитель призраков с духовным уроном в придачу к физическому. Не люблю тратить оп на предметы, но выживание важнее принципов. Губитель плюс святая аура равно призрачный кошмар. Пока атакую внезапно, легко убиваю. Картограф я оставил. От опыта 2 пришлось отказаться, больно, но сброс очков важнее, а карта критична в лабиринте. Картограф плюс ощущение жизни, читерская комбинация. Вижу монстров заранее. В системе был еще инвентарь с остановкой времени за 5 оп и куча антипризрачных примочек, включая ожерелье за 10 очков с полным иммунитетом. Но мне хватило бюджетных вариантов. Пока призраки не лезут в физику, мое духовное сопротивление от белого мага справляется. Если их больше одного, святой круг и тактическое отступление. В узких коридорах круг перекрывает проход полностью. Пока они толпятся, я делаю ноги. В общем, после смерти я подготовился лучше. Следующий призрак выглядел как солдат. Не такой крутой, как рыцарь, но все же опасный. Экзорцизм, быстрая атака, освещенная земля для замедления, отступление с уклонением. Моего базового фехтования для дуэлей маловато, только быстрая атака спасает. Переключился на повелителя рабов для еще одной быстрой. Повелитель рабов достиг 7 уровня. Сковать раба разблокировано. Я тихо выругался. Надеялся на отслеживание или связь с рабами. Хотел поднять уровень для чего-то полезного. Возможность отследить Мию пригодилась бы в тупике. Да и поболтать с девушками хотелось. Они небось волнуются. Луиза точно. Тут я заметил движение. Чья-то голова выглядывала из-за угла. И... голова исчезла. Ага. Эта полоумная фея нашла меня через час после моего ухода и теперь сталкерила. Не нападала, но я ждал удара в спину. С призраками я худо-бедно справлялся, но против феи шансов ноль. Хотя об освобождении не жалею. Решил передохнуть, восстановить ману. Заодно изучил профессии, ища преимущества для подземелья. И тут меня осенило. Блин, настоящий покоритель подземелья же. Профессия первого уровня. Можно прокачать до 4-5. Редкая штука, должна помочь. Может, даже даст способ свалить отсюда. Я отбросил все мысли, включая шпионку за углом. Активировал картограф и ощущение жизни. Фея поплелась следом. Глава 10. С экзорцизмом и губителем призраков я прошел этаж как нож сквозь масло. Получил только 3 уровня настоящего покорителя подземелья и 2 навыка, третий дублировался. Базовое определение монстров, показывает только имя, спасибо, кэп, и сопротивление проклятию, у меня и так неплохое от белого мага. Разочарование. В конце этажа сразу пошел вниз. Ловушек в особняке не было, проверял обнаружением дюжину раз. На новом этаже встретил иссушающих призраков и спектральных ревунов. Последние, та еще головная боль. Атакуешь, они орут, призывая подкрепление. Приходилось сначала зачищать округу. Подумывал экипировать повара и проверить, что драпается с призраков, но у меня паек на месяц. Когда берешь еды на троих, один протянет долго. Наконец дошел до знакомого помещения. Библиотека с закрывающейся дверью и фреской на стене. Безопасная комната. Мне нужен был отдых для восстановления маны. Я развел костер для горячей еды. Дверь приоткрылась, внутрь влетела Присцилла и захлопнула за собой. Я вздохнул. «Чего надо?» – спросил я. Она спряталась за книжной полкой. Решил игнорировать. Экипировал повара, занялся готовкой. Вскоре ароматы заполнили библиотеку. Заметил, как фея выглядывает, пуская слюни. «Хочешь поесть?» – предложил я. Она вытерла рот, спряталась, но тут же выглянула снова. Наблюдала за готовкой светящимися глазами. А я даже не знал, едят ли феи, чем она питалась 15 лет. Но раз так реагирует на еду, стоит попробовать. Готовил медленно, стараясь сделать повкуснее. В итоге она сдалась и подлетела к огню как мотылек. Я налил похлебки в самую маленькую миску, поставил напротив. Фея подозрительно посмотрела, но села, взяла миску, слишком большую для ее ручек, и начала прихлебывать как из чаши. Ее щеки порозовели. Вкусно. Чем ты питалась 15 лет? Поинтересовался я. Фея фыркнула с видом оскорбленного достоинства. Феи, существа маны, я питаюсь природной энергией мира. Тогда еда не нужна, но мы чувствуем вкус. Взвизгнула она, чуть не уронив миску. Не кормить домовую фею, нарушение. Это правило, точно правило, ясно. Ну хоть заговорила, мы ели у костра. После долгого дня в подземелье накатила усталость. Глава 11. Доев, я подошел к фреске. Надеялся, это правило всех подземелий, а не разовая фишка. Хотелось узнать правду об особняке. Хотя фрески никогда не дают полную картину, только фрагменты. Сколько я уже пропустил. Не тешу себя надеждой завершить легенду. Максимум, уничтожу ядро. Меньше очков подземелья, зато живой выйду. Кто знает условия завершения. В прошлый раз мы узнали всю историю в финальной комнате. Но как понять, что именно нужно сделать? Вдруг трактовка неоднозначная? Вопросы без ответов. Что за милые картинки? Пропищал голосок за спиной. Это твой особняк. Не знаешь? Попытался я подколоть. Гех. Феда доедала третью порцию. Я видела раньше, но мастер не объяснял. Она спрятала лицо за миской. Обжора, но ее 3 миски равны моей одной. Фреска рассказывает историю, объяснил я. Хочешь послушать? Ням. Истории? Люблю истории. Рассказывай. Оживилась она. Ладно, но подожди. Нужно разобраться. Тут только картинки, и они показывают не все. Хорошо, она вспорхнула мне на плечо. Тяжелая, как кошка. Но я промолчал, не хватало новой ссоры. Прочистив горло, начал. История о мальчике из знати. Родители любящие и щедрые. Однажды он встретил беглую девочку-зверолюдку. Она умоляла отпустить, но мальчик был воспитан правильно. Знал, рабы не должны бегать. Сдал ее властям. Девочка смотрела с ненавистью, но он знал, так правильно. Решил дождаться хозяина. Появился старый уродливый тип. Благородный мальчик вежливо попросил не быть слишком жестоким. В ответ старик достал кнут и начал избивать девочку прямо при нем. Мальчик был в шоке. Пытался остановить, но его отшвырнули. Позвал стражу, сказали, работорговец имеет право. Он мог только смотреть, как девочку избили до потери сознания. В тот день что-то сломалось в нем. Он больше не верил в правильность законов, справедливость дворянной стражи. Выбрал другой путь. Странная история. Я слышал, Блэквуд помогал освобождать рабов, боролся с рабством. Если это юный Блэквуд, логично. Кроме его домовой феи, как она стала рабыней ненавистника рабства? Тут явно есть подводные камни. Глава 12. И что дальше? Спросила Присцилла с моего плеча. Я покачал головой. Не знаю. Что? Как это? Я же сказал, это фрагмент. В других безопасных комнатах есть продолжение. Правда? Там есть еще? Взволнованно спросила фея. Я посмотрел на нее. Она наклонилась так близко, что ее миниатюрная грудь оказалась прямо перед глазами. Маленькая, но с такого расстояния впечатляющая. И покачивается вопреки законам физики. Да, если спустимся ниже, неважно. Перебила Присцилла. Я отведу в следующую комнату. Расскажешь остальное, если проведу по всем, постараюсь. Эй, она спрыгнула, взмахнула крыльями. Тогда вперед. Погоди, уже поздно, я устал. Следующая библиотека на несколько этажей ниже. ФФ, легко, за мной. Ладно, Присцилла присоединилась к вашей группе. О, так любой может создать группу. Просто сказать «следуй за мной», она подлетела к столбу в центре. Я не знал его назначения, похож на алтарь из прошлого подземелья. Столб засветился. «Готово», — объявила Присцилла. «Что?» Свет окутал ее, и она исчезла. Моя челюсть отвисла. Это как мое возвращение, хотя большинство игнорирует такие способности, типа фильтр восприятия. Но тут появился текст. Ваша группа телепортировалась в другую часть подземелья. Вы должны зарегистрироваться в обеих точках телепортации для использования системы телепортации подземелья. Система телепортации подземелья. Я подскочил. Значит, в каждой безопасной комнате есть телепорт. Зарегистрируйся и путешествуй между посещенными точками. Знал бы в подземелье Хантсвилла, избежал бы проблем. Мы бы просто вернулись из второй часовни. Система помогает эффективно исследовать подземелья. 100 или 1000 этажей нахрапом не пройти. Я положил руку на столб. Вы зарегистрированы на точке телепортации 5-го этажа подземелья Блэквуда. 5-й этаж, значит. Столб вспыхнул. Присцилла вернулась. Уперла кулачки в бедра. Почему не пошел со мной? Я виновато опустил голову. Там сказано, могу посещать только места, где уже был. Придется идти пешком. Присцилла скрестила руки и покраснела. Правильно, я знала. Можно мне теперь поспать? Завтра длинный день. И правда длинный. Ну, хотя бы проведу его не в одиночестве. Глава 13. Аррррр. Взревел монстр, выпуская звуковую волну, от которой у меня перехватило дыхание и заложило уши одновременно. Мы наткнулись на мини-босса прямо перед лестницей на следующий этаж. Потому что, конечно же, просто спокойно спуститься вниз. Это слишком скучно для этого подземелья. Святой круг. Я активировал защитный барьер, мысленно благодаря себя за паранойю держать его наготове. Призрак был настолько огромным, что буквально не помещался в коридоре. Плечи скребли по стенам, голова упиралась в потолок. Как он вообще сюда протиснулся? Система идентифицировала его как яростного иссушателя, хотя выглядел он скорее как тролль на стероидах, который забыл, где выход из качалки. Впрочем, кто я такой, чтобы спорить с игровой номенклатурой? Мне просто хотелось, чтобы эта гора мышц наконец сдохла. Монстр поднял руку размером с мою голову и ударил по барьеру. Тот разлетелся как мыльный пузырь. С грохотом я отшатнулся назад. Знаете, что раздражает в святом круге? То, что он разбивается от любого физического контакта. Типа «О, ты чихнул в мою сторону? Прощай, защита». Прежде чем тварь успела сделать следующий шаг, над моей головой просвистели ветряные лезвия. Монстр заревел уже с оттенком раздражения. «Мне казалось, они держатся от тебя подальше», — крикнул я Присцилле, уворачиваясь от летящих обломков стены. Она беспомощно взмахнула руками, паря в воздухе. «Я не знаю, они обычно не трогают меня, даже самые злые. Это странно. Стоило признать, я догадывался о причине. Она была рабыней босса подземелья. Этакий вид пропуск не трогать, но стоило ей стать свободной после моего вмешательства, как защита испарилась. Теперь для местных обитателей она была такой же мишенью, как и я. К сожалению, даже ее впечатляющая магия не могла прикончить босса одним ударом. Это был не древний уровень того кошмара снаружи, но расслабляться все равно не стоило. У меня была только одна жизнь, респаун не предусмотрен. Освещенная земля. Выкрикнул я, отступая на несколько шагов назад. Мне действительно нужно выучить нормальную магию. Твоей явно недостаточно для комфортной жизни. ХМФ. Фыркнула Присцилла с видом оскорбленной примы. ты недооцениваешь меня. Сейчас я покажу тебе настоящую магию. Просто задержи его на секундочку. Гах, секундочку. Я выхватил губителя призраков и ринулся на монстра, предварительно активировав гасящий барьер. Конечно, без проблем, я просто поболтаю с трехметровым призраком о погоде. Когда монстр попытался контратаковать, его рука двигалась словно в патоке. Гасящий барьер работал как задумано, давая мне драгоценное время увернуться. И вовремя, магия Присциллы наконец сработала. По коридору пронесся вихрь такой мощи, что казалось, само пространство искривляется. Я вжался в угол, стараясь стать как можно более плоским. Давление было таким, словно мимо пронесся товарный поезд. Подняв взгляд, я увидел, как вихрь врезался в яростного иссушателя. Монстр взревел уже не от злости, а от боли. Вихрь был не просто ветром, это были сотни вращающихся лезвий, а вокруг из воздуха материализовывались все новые. Чертовски впечатляющая и пугающая магия. Если она когда-нибудь решит использовать это против меня, я даже пискнуть не успею. Монстр отчаянно сопротивлялся, но в итоге его буквально нашинковало. Поняв, что враг вот-вот откинется, я торопливо переключился на настоящего покорителя подземелий. Настоящий покоритель подземелий достиг 5 уровня. Базовая идентификация предметов разблокирована. Наконец тварь окончательно распалась, но на месте ее смерти материализовалась пара ботинок. Я тут же применил новый навык, не особо затягивая с изучением. Ботинки проворства увеличивают скорость, защиту, защищают от грибка ног и улучшают запах. Что ты там говорил насчет, что это у тебя? Присцилла подлетела и приземлилась на мое плечо, разглядывая находку. «Кхем, просто ботинки», — небрежно ответил я, стягивая старую обувь и примеряя новую. «Ничего особенного, обычная защита от грибка. Они сели идеально, словно сделаны на заказ. Я оставил старую пару валяться в коридоре, пусть будет памятником нашей победе. Или просто мусором, кому как нравится. Пора двигаться на 6-й этаж. День только начинается, а впечатление уже на неделю». Глава 14. На 6-м этаже нас встретили монстры с говорящими названиями. Дьявольские призраки и соблазнительные мегеры. Последние оказались особенно запоминающимися. Это были невероятно привлекательные женщины, которые при виде нас начинали делать такие многообещающие жесты, что я чуть язык не проглотил. На них было настолько мало одежды, что изорванные лохмотья Луизы в начале нашего знакомства по сравнению с ними выглядели как зимняя парка. Но хуже всего было то, как они умирали. Боже, как они умирали. Ах! Стонала очередная мегера, медленно скользя руками по своему идеальному телу, прежде чем раствориться в дымке. Это было похоже на дешевую эротику, только с привидениями. Мой подростковый мозг коротко замыкал от такого зрелища. «Че, что ты делаешь?» – возмутился я, когда Присцилла попыталась закрыть мне глаза своим крошечным тельцем. «Ты не должен смотреть на такие непристойности», – пищала она, отчаянно маша крыльями прямо перед моим лицом. Проблема в том, что это открывало мне отличный вид на ее миниатюрную, но весьма аппетитную попку. Да, она была всего 45 сантиметров ростом, но пропорции, черт, пропорции были идеальными. Длинные стройные ножки, изящные изгибы, все это болталось прямо перед моим носом. Знаете, есть причина, почему аниме с миниатюрными девушками так популярно. А эта фея была не нарисованной, а вполне осязаемой. Кхем, я отвлекся. Я не могу сражаться, пока ты машешь своей кхем, пока ты загораживаешь обзор. Попытался я сформулировать претензию, не упоминая ее прелести. Фея развернулась в воздухе, топнув ножкой, как она это делает в полете, и сердито уставилась на меня. Нельзя пялиться на такие непристойности. Но это же особняк твоего мастера. Я решил применить логику. Почему тут вообще бегают полуголые призрачные стриптизерши? На секунду Присцилла замерла, словно компьютер, столкнувшийся с парадоксом. Этот вопрос явно вызвал у нее когнитивный диссонанс. Вообще, подловить ее на противоречиях было проще простого. Я все пытался доказать ей очевидное, что мы в подземелье, а не в особняке. Но она упорно цеплялась за свою версию реальности. Монстров называла сварливыми гостями или недовольными слугами. А то, что они респаунились после смерти, игнорировала напрочь, типа просто выгоняла буянов за дверь. Но каждый раз, когда я подводил ее к осознанию правды, результат был предсказуем. «Ха, хорошо, если ты такой извращенец, что хочешь пялиться на развратных духов, пожалуйста, я не буду мешать, извращуга». Она отлетела на пару метров и свернула за угол, исчезая из виду. Я тяжело вздохнул. Каждый раз одно и то же. Присцилла обижалась и исчезала на несколько часов, отказываясь помогать. Потом находила меня снова и вела себя так, будто ничего не произошло. Учитывая ее ментальный возраст, трудно поверить, что она прожила больше пары десятков лет. Хотя феи вроде как долгожители, в любом случае, 15 лет изоляции явно не пошли на пользу ее и без того хрупкой психике. Если картограф не врет, лестница должна быть прямо за углом, пробормотал я, стараясь не думать об обидчивой фее. Я повернул за угол и замер. Три соблазнительные мегеры смотрели прямо на меня, их не было на карте. И тут меня осенило, я так увлекся прокачкой профессии и спором с Присциллой, что забыл переключиться на класс с ощущением жизни. В группе это не критично, но в соло, потенциально фатально. Я даже рот открыть не успел, как их красота ударила по мне словно кувалдой. Три божественно прекрасные женщины синхронно поманили меня пальцем, демонстрируя свои почти обнаженные тела в самых соблазнительных позах. Они ясно давали понять, я могу делать с ними все, что захочу. С идиотской улыбкой на лице я послушно поплелся за ними в их логово, мозги отключились начисто. Глава 15. Оказывается, соблазнительных мегер можно трогать, очень даже можно. Мои руки исследовали их тела с энтузиазмом первооткрывателя. Кожа была странной, одновременно горячей и холодной, на ощупь теплая, даже жаркая, но после прикосновения внутри расползался леденящий холод. Инстинкт самосохранения заставил наложить на себя слабое исцеление. Когда его не хватало, переходил на среднее. Я целовал одну красотку, пока две другие обвивались вокруг меня. Мы занимались сексом с энтузиазмом кроликов в брачный период. Стоило мне кончить, как другая мегера тут же занимала освободившееся место. У этих озорных духов не было кнопки «Стоп». Мы продолжали и продолжали, пока я не потерял счет времени. Часы, дни, все слилось в один бесконечный марафон плотских утех. Девушки были ненасытны, а я чувствовал себя чемпионом. Олимпийским чемпионом по сексу, если такой вид спорта существует. Когда силы покидали меня, они умели возбудить снова, и снова, и снова. Наконец, после этого эпического секс-марафона, я рухнул в их гнездо, кучу подушек в маленькой боковой комнате. Похоже, другие призраки избегали этого места, давая троице приватность. Мегеры упали рядом со мной, их призрачные тела все еще излучали желание. Тяжело дыша, поглаживая одну из красоток по плечу и периодически обнимая, я наконец покачал головой. «Леди, мне нужен перерыв, хотя бы пятиминутный». «Нет», – простонала одна. «Я следующая». «Ты обещал, я хочу еще», – взмолилась другая. «Займись мной», – потребовала третья. «Никто не может наполнить нас так, как ты». И тут в моей опустошенной марафоном голове забрезжила мысль. Я постоянно лечил себя во время процесса. Значит, они высасывали жизненную силу, логично для призраков-суккубов. Но если так, групповое исцеление, объявил я, накрывая всех присутствующих святой энергией. Ах, девушки синхронно выгнулись в экстазе. Ах, они извивались от наслаждения. Так вот что вам нужно, красотки, я ухмыльнулся с видом человека, раскрывшего секрет вселенной. Тогда получайте, среднее исцеление. Я начал спамить целительные заклинания, переключился на героя для ускоренной регенерации маны, баланс расхода и восстановления сошелся. Под прямым исцелением мегеры буквально сходили с ума от блаженства. Это было невероятное зрелище. Через некоторое время они рухнули на подушки, полностью обессиленные. «Ха, хватит, мы переполнены», – простонала одна, ее призрачное тело мерцало от избытка энергии. «Женись на нас, мы любим тебя», – вторая смотрела на меня глазами, полными обожания. «Наши тела вибрируют от жизненной силы», – третья даже пошевелиться не могла. «Хе-хе», я встал, мой боевой дух все еще был на высоте. «Начинаем 50-й раунд, ты монстр», – хором взвизгнули мегеры. В этот момент дверь распахнулась, и раздался голос, полный праведного гнева. «Плохие гости, непристойные духи, умрите». Ветряные лезвия полетели в трех обессиленных мегер, которые даже пальцем пошевелить не могли от переизбытка жизненной энергии. Я даже возразить не успел, их разрезало на эктоплазму за секунду. Смотрел я на это с отвисшей челюстью, и тут очарование наконец спало. Блин, я 2 дня трахался с призраками. 2 дня. Присцилла подлетела ко мне со слезами на глазах. «Че, что случилось? Ты бросил меня. Я думала, ты оставишь меня навсегда. Я искала тебя 2 дня. 2 дня, понимаешь, ты напугал Присциллу, Большой Дуэй, что это?» Она указала вниз. Я проследил за ее взглядом и понял, что все еще голый и возбужденный, очень возбужденный. «А, это не то, что ты думаешь». Я судорожно схватил ближайшую подушку, прикрываясь. Фея стала красной, как вареный рак, вся, от макушки до пяточек. «И-и-и-и», она явно перегревалась. «Нет, послушай, это недоразумение. Они меня очаровали, я не извращенец». Взвизгнула она на ультразвуковой частоте и вылетела из комнаты, как ракета. «Я не извращенец», — крикнул я ей вслед, продолжая прикрываться подушкой. «Это все магия, очарование. Я жертва обстоятельств. Из-за экстремальной сексуальной девиации вы разблокировали профессию. Извращенец». Я уставился на системное сообщение. «Серьезно? Система троллит меня? Ладно, может, я немного изврат, но, совсем чуть-чуть, так сказать, в пределах нормы». Глава 16. Белый маг достиг 19 уровня. Круг исцеления разблокирован. Я продолжал прокладывать путь к 7-му этажу, стараясь не думать о недавнем инциденте с мегерами. Мой уровень рос медленнее без опыта 2, но это была необходимая жертва. Экзорцизм и губитель призраков были слишком ценны против 90% местного населения. Без них я бы давно стал частью декора. Круг исцеления оказался интересным навыком, создавал область ускоренной регенерации. Отлично для отдыха между боями, но в самой драке толку мало. Сомневаюсь, что призраки вежливо подождут, пока я подлечусь. Зато настоящий покоритель подземелий порадовал. Настоящий покоритель подземелий достиг 7 уровня. Обнаружение сокровищ разблокировано. О втором навыке система промолчала, но я подозревал дубликат. Теперь я мог использовать ощущение жизни с этой профессией. Анализ навыков подтвердил бы, но он работал только на активной профессии, а от белого мага я не отказывался с момента спуска. Логичное ограничение для мира, где у людей обычно одна профессия. Хорошо, что у меня их две. Изучив новые способности, я опробовал обнаружение сокровищ. Навык работал как радар, подсвечивал места с ценностями. Звучит круто, пока не узнаешь детали. Первое применение. 3 часа ковыряния в дверном косяке ради одной золотой монеты. Оно того стоило? Сомнительно. С тех пор игнорировал большинство сигналов. Эй, послушай. Присцилла подлетела, пока я экспериментировал с навыками. Она вела себя так, словно инцидента с мегерами не было. Удобная избирательная память. Что? Спросил я максимально серьезно. Что ты планируешь делать? Она выглядела нерешительной. В смысле, когда дойдем до конца? Когда узнаем всю легенду? Что ты будешь делать? Уточнила Присцилла. Я просто хочу выбраться, вздохнул я. Но если смогу помочь твоему мастеру обрести покой, сделаю это. Посмотрев вниз, я увидел хмурую фею в режиме глубоких раздумий. Редкое зрелище. Присцилла, она встрепенулась и отлетела на пару метров. А что будет со мной? Это твой выбор, пожал я плечами. Ты свободна. Свободна, она произнесла это слово так, словно пробовала его на вкус. Я кивнул. Можешь идти куда хочешь, делать что хочешь, что сделает тебя счастливой. Присцилла задумчиво кивнула. «Быть с тобой делает меня счастливой». Я поперхнулся воздухом. «Это здорово, но давай не будем торопиться с решениями. Тут еще много фресок, много историй. Кстати, о фресках, ты же можешь телепортироваться между библиотеками. Сколько их всего? 5 глубже и 1 выше», — ответила она без раздумий. «Если первая на 5-м этаже, а мы на 9-м, я прикинул в уме. Значит, по одной каждые 5 уровней, 30 этажей в сумме». В подземелье Хантсвилла было 10, и оно существовало. Погоди, это значит примерно этаж в год? Интересная прогрессия. О чем бормочет мастер? Наклонила голову Присцилла. Я просто размышляю о стоп, я не твой мастер. Лицо феи мгновенно стало багровым. Конечно нет, кто вообще такое сказал? Ты, буквально секунду назад, вранье. Я не люблю лжецов. Если будешь врать, я снова уйду. Она угрожающе потрясла крошечным кулачком. Я решил не спорить. С ее логикой это бесполезно. Прошу прощения. Так мы идем дальше? Конечно. Она моментально забыла об обиде. Вперед. Осталось всего 23 этажа. Пробормотал я, следуя за порхающей феей. Что может пойти не так? Глава 17. До 10 этажа мы добрались за неделю интенсивных зачисток. Уровни росли как грибы после дождя. Белый маг, 20-й, герой, 14-й, повелитель рабов и настоящий покоритель подземелий, по 10-му. Неплохой прогресс для недельного гринда. Новые навыки радовали разнообразием. Настоящий покоритель подземелий выдал сопротивление голоду, полезно, но у меня запасов на месяц, ослабление усталости, ада, и обнаружение ловушек, пока бесполезно, ловушек не встречал. Герой подарил что-то дублирующее. Чем выше уровень и больше профессий, тем чаще попадаются повторы. Логично для системы, рассчитанной на одну профессию per person. Белый маг порадовал групповым исцелением плюс, апгрейд обычного группового лечения. Больше целей, мощнее эффект, выше расход маны, классика. Но самое интересное дал повелитель рабов. Похитить жизнь раба, в топку, никогда не буду использовать. Ограничение раба, принудительная остановка получения опыта. Зачем? Загадка. Но вот копировать навык раба, это джекпот. Если правильно понимаю, могу использовать способности своих рабов. Жаль, только ми официально моя. Духовное пламя скопировать нельзя, это расовая особенность. Надо было изучить ее навыки спиритуалиста заранее. Упущенная возможность. Эта дверь ведет на 10-й этаж, объявила Присцилла, зависнув у входа. Уверена, я открыл дверь в очередную библиотеку. Но это была библиотека 9-го этажа. В дальнем конце виднелась лестница вниз. Ага, понятно. Ты говорила, 30 этажей, напомнил я. 30? Присцилла озадаченно почесала голову. Я такое говорила. Стоп, она сказала, что есть еще 5 библиотек ниже. Я решил, что это означает 30 этажей, но, точно, каждые 5 этажей, мини-босс, каждые 10, настоящий босс. Как я мог забыть базовую структуру подземелий? Я заметил, как Присцилла нервно поглядывает на лестницу. Что там за босс? Прямо спросил я. Она моргнула и перевела взгляд на меня. Зе злой, очень злой, настолько злой, что ты не справишься. Присцилла пожала плечами с безразличием человека, которого спросили о квантовой физике. Никогда не пробовала. Тогда давай отдохнем перед боем, предложил я. Нас ждет серьезная драка. Мини-босс с 5-го этажа чуть не прикончил нас, и это с помощью Присциллы. Босс с 10-го этажа будет еще круче. А я соскучился по девушкам. Интересно, как они там? Волнуются небось. Надеюсь, о них позаботятся. Предрассудки вроде как отбросили. Зарегистрировавшись на точке телепортации, я развел костер. Вскоре котелок забулькал, источая ароматы, от которых у Присциллы потекли слюни. Налил ей миску, себе тоже. Ели в тишине. Несмотря на болтливость в моменты истерик, обычно Присцилла молчалива. 15 лет одиночества сделали свое дело.